и красный конь. Я был бы рад скакать на тебе все дни. И я хочу бы за честь, я хочу бы за честь. Но люди, пришедшие из можжевельника, делели мне пусть как они, пусть как они. Почти что здесь, ты в твоем лесу, я хожу как будто в лес. Я пошел бы за честь, я пошел бы за честь. Но в самом сердце моих сердец ты выжжена новой рукой, нашел кипец. Thank you.